читает для тебя Фэй. Больше книг в моем телеграм-канале. А еще там все выходит раньше, есть музыкальные главы. Много-много артов, и всегда можно обсудить свои впечатления от прочитанного в комментариях. Жду тебя там. Подписывайся. Каролайн Пэкхэм, Сюзанна Валенти, Академия Зодиак. Книга третья. Час расплаты. Глава первая. Орион. 12 смертей. 8 из Академии Звездного Света, 4 из Зодиака. Все студенты. Я был весь в грязи и крови до позднего вечера, и надо мной витал запах дыма. Бесчисленное множество было ранено, но я исцелил столько, сколько смог, а затем отнес еще больше в лазарет Урана и отправил Дариуса с близнецами Вега обратно в дом Игнис, чтобы убедиться, что они в безопасности. И когда последние ученики либо вернулись в свои комнаты, либо за ними уже ухаживали, я направился к себе, чувствуя, как на меня наваливается тяжесть. Как, блядь, это произошло? Как они проникли внутрь? Почему мы не были больше подготовлены? Я направился на территорию Земли, петляя по лесу стенаний, в котором было жутко тихо. Даже листья не шелестели в неподвижном воздухе. Вскоре я добрался до преподавательского корпуса и открыл высокие ворота пояса астероидов. Двор был залит огнями, разгонявшими густую тьму по краям. Длинный ряд кирпичных шале тянулся передо мной, перед бассейном. И я заметил Вошера, сидящего на шезлонге с влажными волосами и в мокрой одежде. В руке он держал бутылку с чем-то, и когда я подошел ближе, в нос мне ударил едкий запах водки. Я был не в настроении придираться, когда он безмолвно предложил мне ее. И сделал большой глоток, а затем, поморщившись, проглотил и передал ее обратно ему. Он оглядел меня с ног до головы, оценивая мое состояние с ужасом в глазах. «Я читал карты, но во мне не поверила». Я натянуто кивнул, собираясь уйти. Но он поймал меня за запястье. Его сила сирены мягко толкнула меня в безмолвном предложении. «Позволь мне...» Сказал он, прежде чем я смог его остановить. «Это самое меньшее, что я могу сделать, чтобы немного развеять твое беспокойство. Я должен был сделать больше, заставить Нову выслушать меня. Но даже я начал сомневаться в прочитанном. Я и раньше совершал ошибки, обещание облегчения покалывало мою кожу, но я отстранился от него, сжав губы. Я читал ненамеренно». Продолжал он. «Я практиковался в обучении Таро. Ты же знаешь, как я не люблю питбол». Сказал он, явно отчаянно желая, чтобы я что-то сказал. Я вздохнул. «Нимфы действуют спонтанно, чтобы обойти наши предсказания. Имеем, что имеем, Брайан». Он кивнул, его горло поднималось и опускалось. «Каков окончательный подсчет?» Я глубоко вздохнул, не нуждаясь в том, чтобы спрашивать, что он имел в виду. 12. 4 из Зодиака, 2 третьекурсников, которые остались сражаться, и 2 первокурсников. «Это чёртово чудо, что не больше», — пробормотал он, снова потягивая водку. «Благодаря близнецам Вега», — он медленно кивнул. Его глаза метнулись ко мне, затем снова к бассейну. «Я полагаю, у тебя есть теория о том, какой их орден?» Я не ответил на это. В основном потому, что у меня ее не было. И отчасти, потому что я все еще чувствовал запах смерти на себе. И мне серьезно нужно было немного времени для себя, вместо того, чтобы обсуждать это. «Элейн созывает собрание в полночь», — прорычал я, затем направился по аллее между моим и домом Вошера. Я не питался от Дарси и был почти вымотан магией. Возможно, было бы заманчиво позволить Вошеру снять часть стресса, но у меня были последние запасы энергии, и я не хотел быть совершенно пустым прямо сейчас. Просто на случай, если эта адская ночь еще не закончилась. Может быть, мне следовало покормиться от нее, но, учитывая все обстоятельства, это было бы скорее похоже на мудацкий поступок. С тех пор, как я оставил голубка с Дариусом, На моей сетчатке остался неизгладимый отпечаток ее пепельных щек и широко раскрытых глаз. Сегодня вечером она сражалась на моей стороне с яростью воина, и она спасла мою грёбаную жизнь. Теперь я плыл по течению без нее. Мое сердце пыталось вырваться из груди в попытке добраться до нее. Разве это что-то меняет? Нет, не меняет. Я не мог этого допустить. Я поклялся держаться от нее подальше. Но после сегодняшней ночи, после того, как мы оба были близки к смерти, в моей голове проснулся тихий голос, который шептал: «Нахер, может быть, завтра мы будем уже все мертвы». Я отпер свою дверь на полпути вниз по переулку, войдя в большое шале, которое называл домом, и запер ее за собой, запечатав щитом, как обычно, прежде чем включить свет. Кухня-столовая открытой планировки простиралась передо мной в серых и белых тонах. Я жил здесь уже почти 4 года, и это было единственное место в кампусе, где я чувствовал, что действительно могу сбросить маску профессора. Я снял свой грязный костюм для питбола, выбросил его в мусорное ведро и направился в ванную. Пытаясь смыть кровь студентов и нимф, я практически обварился в душе. А когда закончил, натянул футболку, спортивные штаны, схватил бутылку бурбона из шкафа и бросился на диван. Усталость охватила каждый дюйм моего тела, и я выпил гораздо больше, чем следовало бы перед официальным собранием. И обнаружив, что мои глаза медленно закрываются, я позволил себе погрузиться в сладкое ничто сна. Мой атлас запищал, и кто-то постучал в мою дверь. Я застонал, пытаясь сесть на диване, и обнаружил, что моя бутылка бурбона разлилась по всему полу. Хорошо, треть бутылки бурбона. Я схватил свой атлас, обнаружив, что было всего без четверти полночь. Так почему же все преследуют меня прямо сейчас? «Лэнс, открывай!» Отчаянный голос Франчески донесся с другой стороны двери. Я хмыкнул, проверяя сообщение на своем атласе, и обнаружил, что это было просто напоминание от Элейн. «Мне, правда, нужна поддержка на собрании, Лэнс. ФБР дышит мне в затылок, и мы должны показать им, что справляемся с этим как профессионалы, которыми и являемся. Не опаздывай, Элейн Нова». «Лэнс!» Франческа постучала сильнее. «Я выломаю дверь, если ты не откроешь через 5 секунд». Я попытался наколдовать достаточно целебной энергии в свое тело, чтобы заставить себя протрезветь. Но дерьмо, я был на исходе. Я направился к двери, пытаясь придать своему лицу выражение, которое не выдавало бы, сколько я выпил. Затем убрал щит на двери и отпер ее, широко распахнув. Не в силах побороть дрожь, когда яркая лампа над крыльцом Вошера резанула мои глаза. «Выглядишь дерьмово». Франческа протиснулась мимо меня, закатив глаза. И я застонал, закрывая дверь и прижимаясь к ней спиной. Она была одета в свой черный комбинезон из ФБР. Ее светло-каштановые волосы были собраны в высокий хвост, а черты лица выражали неодобрение. Она окинула комнату быстрым взглядом, заметив пролитый бурбон на полу. Затем повернулась ко мне с еще более суровым выражением лица. «Ты не можешь это делать. Не прямо сейчас». «Опусти лекцию». Я прошел на кухню, налил себе стакан воды и осушил его 2 большими глотками. Теперь я был наполовину не в себе. Мои эмоции казались приглушенными, как будто их придавили подушкой. Оцепенение делало все намного проще. «Мне нужно посмотреть, что случилось. Ученики сейчас слишком потрясены, а директор Нова слишком занята. Покажи мне». Она шагнула вперед с протянутой рукой. Я схватил ее запястье. Низкий рык вырвался из моего горла. «У меня раскалывается голова, Франческа. Я не хочу, чтобы меня еще и вырвало от вторжения циклопа». Она освободила руку, ее брови сошлись вместе, когда она, наконец, перестала вести себя как агент ФБР. «Ты в порядке?» — выдохнула она. В ее глазах плясало сочувствие. Неприятное чувство шевельнулось у меня в груди, когда она так посмотрела на меня. «Я Фейри». Я пронесся мимо нее, направляясь к зеркалу на стене, чтобы точно увидеть, насколько сильно выглядел разбитым, словно после крушения поезда. «Это не ответ», — настаивала она как раз в тот момент, когда я посмотрел на себя. Мои глаза были налиты кровью и подернуты темными тенями. Я выглядел как смерть. «Дерьмо. Я не могу пойти в сферу в таком виде. Элейн оторвет мои яйца и сделает из них сережки». Я запустил руку в волосы, приглаживая их, в то время как Франческа подошла ко мне с тяжелым хмурым взглядом. «Ты не должен вести себя так, как будто это тебя не сломило». «Это то, чему я учу студентов. Фейри крепкие и не ломаются. Теперь мы все соберемся в сфере и продолжим играть эту ложь». Она так долго стояла в тишине, что мне пришлось снова нарушить ее. «Разве тебе не нужно провести расследование?» Я направился в свою комнату, чтобы взять более подходящую футболку, потому что это выглядело так, словно она неделю мариновалась под камнем. Франческа последовала за мной, и я проигнорировал ее, когда снял футболку. Достал из шкафа черную и надел ее. Я повернулся и обнаружил ее в своем личном пространстве. Ее голова была наклонена на бок. «Иногда я беспокоюсь о тебе, и я говорю это как друг». Она тревожно нахмурилась, и я тяжело вздохнул. Франческа была одним из моих союзников туманности. Она жила со мной в одном доме в Зодиаке, и с тех пор, как присоединилась к ФБР, она помогала мне несколько раз, когда была не на дежурстве. Ситуация с нимфами выходила из-под контроля в течение нескольких месяцев, и мы с Дариусом взяли ее в свои руки, чтобы помочь держать их численность под контролем. Она сообщала мне об этом каждый раз, когда в радиусе 10 миль от Зодиака что-то было замечено, что было строго незаконно. Но она знала, что ФБР воспользуется любой помощью, которую могут получить, даже если этого не признают. Она хранила мои секреты, а я хранил ее. Наше доверие было безоговорочным, но она никогда так на меня не смотрела, как будто я ни с чем не справлялся. «Ну, не стоит», — просто сказал я, взглянув на часы на стене. Была почти полночь. «Мне нужно идти». Она кивнула, убирая выбившуюся прядь волос за ухо. «Я подожду здесь. Восстановись, пока будешь отсутствовать, чтобы я могла посмотреть твои воспоминания». Она плюхнулась на мою кровать, выглядя измученной, и я был поражен непроизвольным рефлексом. «Нет», — выпалил я, и она уставилась на меня так, как будто у меня выросла вторая голова. «Что?» Ее лоб сморщился в замешательстве. Даже я был сбит с толку тем, откуда взялась такая реакция. Все, что я знал, это то, что сегодня вечером мне нужна была моя постель в одиночестве, за исключением мадам Бурбон. «Ты не можешь остаться здесь на ночь». Я вышел из комнаты, схватив по дороге свой атлас, и направился к двери. Я слышал, как она шла за мной, и знал, что она заслуживает большего объяснения, чем категоричный отказ. «Мне нужно немного пространства, хорошо? Потребности вампира». Я взглянул на нее, и она бросила на меня многозначительный взгляд, прежде чем пожать плечами. «Хорошо, но ты должен мне эти воспоминания». Она одарила меня дразнящей улыбкой, когда мы вышли из моего дома, и я запер дверь. «Уверен, что Вошер предложит их тебе более чем охотно». Усмехнулся я, когда мы вышли из поезда астероидов и пошли по тропинке через лес стенаний. «Фу!» — выдохнула она. «Боже, он все еще заставляет студентов носить эти купальники!» «Ага». «Я помню, как мой задирался, а ему просто нравилось смотреть, как я пытаюсь разобраться с этим». «О да, помню. Вот почему все звали тебя Подвеска». «Неправда?» Она шлепнула меня по руке. И я усмехнулся. Тяжесть спала с моей груди. У меня все еще кружилась голова, и я не был уверен, было ли это от алкоголя или от недостатка магии. Франческа посмотрела на меня, нахмурившись, затем протянула запястье. «Вот, Только никому не говори, что ты укусил агента ФБР». Мои клыки покалывало, и я не смог удержаться, когда схватил ее за руку и скользнул зубами по ее венам. Мы остановились в лесу, и Франческа положила другую руку мне на плечо, пока я кормился. Ее пальцы скользнули вверх по моей шее и запутались в волосах, отчего у меня сжалось в груди. Колодец внутри меня начал наполняться, и облегчение разлилось по животу вместе с ним. Я отстранился, проглотив остатки металлического привкуса, наконец-то избавившись от тумана в своем мозгу. «Мне лучше сегодня прийти вовремя», — сказал я, и она кивнула, понимая, что я имел в виду. Она посмотрела на часы, затем закатила глаза к небу. «Но думаю, что для тебя опоздание на 5 минут — это как раз вовремя». Я криво усмехнулся ей, а затем бросился прочь к деревьям, используя свою вампирскую скорость, чтобы сократить расстояние между мной и сферой. Я был на улице, когда в шею ударил ледяной ветер, и оглянулся, чувствуя, что за мной наблюдают. Затем обнажил клыки, осматривая здания, окружающие сферу, в поисках любых признаков врага. Но все было тихо, если не считать голоса Новы, доносившегося изнутри. Появилось несколько агентов ФБР, патрулировавших дорожки, и я кивнул им, прежде чем отвернуться, после чего бесшумно вошел в сферу, двигаясь справа от двери и прижимаясь спиной к стене. Помещение было битком набито студентами, все внимательно слушали Нову в дальнем конце комнаты, в то время как остальные преподаватели сидели позади нее. Повинуясь инстинкту, я разыскал Дариуса, но сначала нашел Голубка. Она была со своей сестрой. Они вдвоем были окружены армией осел. Я должен был выяснить, что это был за огонь, который они использовали. Это сводило меня с ума. Я сражался бок о бок с Дарси и видел всю степень ее силы. И я чертовски беспокоился о том, что это значит. С такой магией она и ее сестра представляли официальную угрозу для наследников, для Дариуса. И независимо от того, какая странная связь у меня была с Голубком, это не могло помешать мне обеспечить, чтобы Дариус заседал в Совете Целестиалов и сверг своего отца в процессе. Я могу контролировать это. Диего Паларес подвинулся рядом с ней, обняв за плечи. Моя челюсть сжалась, и раскаленная добела энергия поднялась в груди. У меня возникло совершенно иррациональное желание подойти туда и вытащить его из сферы за горло. Будь благоразумен, Лэнс. Это было всего один раз. Она не твоя, чтобы ревновать ее. Оставь ее в покое. Я заметил Дариуса, сидящего на своем обычном диване с остальными наследниками. Челюсть Сета была сжата, и в глазах промелькнули эмоции. Некоторые из его стаи тихо рыдали в своих креслах, и мой рот дернулся. Ашанти Ларю пала сегодня. Она была в команде по питболу с начала года, после того, как один из игроков закончил школу. По красным глазам в комнате я мог понять, кто дружил с тремя другими, которые тоже умерли. Яростный гнев поднялся во мне, когда я узнал, что нимфы убили Ашанти и еще нескольких представителей нашего вида. Их магия украдена вместе с их жизнями. Нимфы заплатят за это, без сомнения. Советники уже готовили ответный удар, который поставил бы их на колени. «Мы все глубоко опечалены потерями, которые понесла наша Академия», — серьезно сказала Нова. Она выглядела наряженной до совершенства. Ее темные локоны были собраны в блестящий пучок, а одежда безукоризнена. И не было ни одного признака того, что она сражалась в битве ранее, как могущественная мантикора. Но она сражалась, как и многие другие в этой комнате. Таков путь Фейри. Мы продолжаем идти вперед, даже в самые трудные времена. ФБР отправила тела домой их семьям. «Нам всем будет очень не хватать Даррена Торкина, Лили Джессопс, Харриет Кента и Ашанти Ларю». Волчья стая завыла как один, и этот звук пронзил меня изнутри. Калиб обнял Сета, и Макс потянулся, чтобы взять его за руку, забирая его боль своими дарами сирены. «Хотя эта трагедия потрясла нас до глубины души, мы должны помнить, что мы фейри. Мы не дрогнем перед лицом противника. Мы высоко поднимем головы и пойдем дальше. Завтра занятие продолжится в обычном режиме, и первокурсники начнут подготовку к зачету, который состоится на следующей неделе. Мы покажем этим трусливым нимфам, которые прячутся в тени, что нас нельзя сломить, даже на мгновение». Несколько человек захлопали в ладоши, но большинство студентов казались подавленными. Нова разгладила невидимую складку на своем пиджаке, затем сложила руки вместе. «Теперь», — резко сказала она, и все подняли головы. «Академия Зодиак официально на строгой изоляции. Мы больше не потеряем ни одного студента от рук мерзких тварей, которые объявили нам войну в этот день. Комендантский час будет начинаться ровно в 9 вечера, каждую ночь, в обязательном порядке, включая выходные. Любой студент, обнаруженный вне своего дома, по наступлению этого времени, будет подвергнут суровому наказанию. 250 очков будут сняты с вашего дома, и вам грозит отработка вместе с профессором Орионом». Она указала на меня, и море глаз повернулось в мою сторону. Я бросил на них мрачный взгляд, чтобы вселить немного страха в сердца любых мятежников, которые подумают нарушить эти распоряжения. Глаза Дарси встретились с моими, и мои легкие сжались. Почему было так чертовски трудно вырезать ее из себя? Одного взгляда было достаточно, чтобы заставить меня задуматься о том, чтобы рискнуть всем, ради чего я когда-либо работал. «Так что перестань смотреть, придурок!» Нова продолжила. «Оборотням придется бегать под луной ранним вечером!» Они застонали, когда она продолжила. И я снова поискал Дариуса, когда понял, какую серьезную проблему представляет для нас этот комендантский час. Его пристальный взгляд встретился с моим, как будто он думал о том же. И я дернул головой, чтобы подозвать его. Он соскользнул со своего места, и никто не обратил на него особого внимания, когда он отошел к дальней стене и начал незаметно приближаться ко мне. Я выскользнул обратно за дверь, и мгновение спустя он присоединился ко мне снаружи. Он ничего не сказал, когда мы направились к темной дорожке между канцелярией Плутона и палатами Меркурия. ФБР ползало по всему этому месту, поэтому я продолжал идти, не говоря ни единого слова, поворачивая ко входу в канцелярию и закрывая за нами дверь с громким стуком. В атриуме царила мертвая тишина, и темноту пронизывал тусклый голубой свет ламп на сортировочных машинах. Я раскрыл ладонь, создавая вокруг нас заглушающий пузырь в качестве меры предосторожности. «Комендантский час представляет реальную проблему для твоего обучения», сказал я, скрестив руки на груди. Дариус кивнул. «Да, и у меня все еще даже нет моего истощающего кинжала, чтобы практиковаться». «Ты вернул все остальное, что украл твой приятель Милтон?» — спросил я мрачным голосом. «Я бы выпотрошил этого парня за то, что он сжег комнату Дариуса, если бы не потерял из-за этого свою чертову работу». «Я вернул несколько монет, которые были в его комнате. Трудно сказать, взял ли он больше, и я не могу прямо спросить его о кинжале. Это привлекло бы к нему слишком много внимания. Но он чересчур глуп, чтобы понять, что это такое. Глупость опасна рядом с чем-то подобным. Что, если он начнет резать себя?» — прошипел я, проводя рукой по задней части шеи. «Ну, он испортит всю свою жизнь, если его поймают за этим занятием». Напряженный момент прошел между нами, когда вес его слов повис в воздухе. Мы оба потеряли бы все, если бы нас поймали. Но зашли слишком далеко по этому пути, чтобы останавливаться сейчас. «Последнее, что нам нужно, это чтобы ФБР заполучило его в свои руки», — сказал я с тревогой. «Его невозможно отследить, но если они узнают, что подобный артефакт гуляет по кампусу, они начнут охоту на ведьм. Твоя грёбаная подружка будет держать их подальше от нас». Насмехался Дариус, но я был не в настроении для игр. «Франческа прикрывает меня, когда мы охотимся за нимфами. Она не знает о других моих увлечениях». Сухо сказал я, хотя Дариус знал это. Он просто хотел вывести меня из себя. А это означало, что он был в очень плохом настроении и играл с огнем. «Думаю, что она все равно приняла бы пулю за тебя, даже если бы поняла, что ты...» Я вырвал воздух из его легких движением пальцев, и он тяжело захлебнулся. Снаружи послышался хруст. Наверняка это был шаг. Дариус пристально посмотрел на меня, когда у него перехватило дыхание. Но взгляд, которым я одарил его, точно сказал ему, почему. И его глаза метнулись к двери. Я окружил нас глушащим пузырем, но агент ФБР мог пробить его, если бы почувствовал это. Я наклонился ближе, говоря на ухо Дариусу. «У меня такое чувство, что на этот раз ФБР не проявляет прозрачности в своем расследовании. Они наблюдают за всеми нами. Я напишу тебе в частном порядке, удалив все, что я отправлю, как только прочитаешь». Он кивнул, и я отпустил заглушающий пузырь как раз перед тем, как он сильно толкнул меня в грудь. «Мой друг умер там! Я не могу сохранять спокойствие и просто сидеть на этом собрании, профессор!» «Тебе нужно перевести дух!» – прогремел я. «Если ты потеряешь контроль над своей формой Ордена, я сниму с тебя 20 очков дома!» «Да пошел ты!» Дариус вылетел из офиса Плутона, и я последовал за ним в ночь. 20 очков дому, и можешь встретиться со мной в четверг вечером на отработке!» Заорал я ему вслед. «Это должно дать нам возможность попрактиковаться». Воздух был устрашающе неподвижен, но тень, движущаяся на периферии моего сознания, предупредила меня о крадущемся агенте ФБР, прогуливающемся так, как будто его там не было все это время. «Я бы не хотел такой работы», — пошутил он, но его глаза скользнули по мне так, что мне стало не по себе. «Да, было бы прекрасно, если бы дети действительно вели себя хорошо», — сказал я, натягивая улыбку и медленно кивая. «Понимаю. У меня 10-летний ребенок, который каждую вторую неделю устраивает бунт. У тебя есть дети?» «Нет. На самом деле это не мое», — говорит учитель. Он приподнял бровь. «Ну, если и есть способ помешать завести детей, так это быть в окружении группы подростков 24/7. Однажды ты изменишь свое мнение об этом. Кроме того, ты молод. И, должно быть, не так давно закончил обучение. Выглядишь примерно того же возраста, что и мой старший». Я сохранил улыбку на лице, но она начинала причинять мне боль. «Не надо. Ты ни хрена обо мне не знаешь, придурок». «Прошло 4 года». Он оглядел меня с ног до головы. «И ты профессор? В этой академии? Как ты это провернул?» «Любопытное дерьмо». «Легко. Как и мои выпускные экзамены». А дядя Акрук сдергал за ниточки, чтобы я все время находился в радиусе мили от его сына. Я даже не хотел быть чертовым учителем. Хотя сомневался, что кто-то еще мог сказать подобное. Он издал тихий свист. «Ну, держу пари, тебе легче подружиться со студентами, чем с преподавателями, а?» Мои глаза заострились, и моя улыбка резко исчезла. Этот парень не случайно интересовался мной. Он, черт возьми, допрашивал меня. И это вызвало яростную бурю в моей крови. «Хочешь потанцевать, говнюк? Сегодня вечером я побывал в аду и вернулся обратно, так что ты — легкая прогулка в парке». «Я не очень легко завожу друзей. Меньше всего со студентами, мистер». «Мэлон. Гордон Мэлон. Мне просто показалось странным, что вы притащили сюда сына Лайонела Акрукса, чтобы побеседовать наедине. Я слышал, по слухам, у вашей семьи особые отношения с их семьей». Триумф вспыхнул в его глазах, как будто он выиграл эту игру, что он поймал меня на чем-то. «Но черт возьми меня, если это было так. Мои глаза скользнули по нему, пока я искал его значок и звание. Джекпот. Этот неудачник был ниже Франчески, потому что, как и я, она преуспевала в каждой работе, за которую бралась по жизни. Она поднялась по карьерной лестнице ФБР быстрее, чем кто-либо другой в ее учебном классе, и с тех пор не переставала карабкаться вверх. «Что ж, мистер Мэллоун, я полагаю, ваш старший агент Скай будет задаваться вопросом, куда вы убежали?» Его брови взлетели вверх. «Ты знаешь ее? «Да. Мне хотелось бы думать, что я довольно хорошо знаю свою девушку». Я с извращенным удовлетворением наблюдал, как кровь стекает с его лица до самых блестящих маленьких ботинок. Это было не совсем точно, но она не стала бы отрицать, если бы он заговорил об этом. Не то чтобы я ожидал, что он это сделает теперь, когда знал, что допрашивает человека, который по ночам водил компанию с его боссом. Он прочистил горло. «Да, хорошо. Ты, наверное, прав. Ты же не скажешь ей, что я...» «Что ты что?» Я ухмыльнулся. «Ничего». Он опустил голову. «Спокойной ночи». И поспешил прочь. Мои плечи опустились. Это был один из предотвращенных кризисов. Но на этой неделе передо мной стояли гораздо более серьезные проблемы. Похоже, близнецы Вега вот-вот должны проявиться в своих формах Ордена и уже доказали, что теперь представляют реальную угрозу трону. Вдобавок ко всему, лунное затмение совпало с часом расплаты. Это означало, что я буду рвать задницу, готовя первокурсников к обоим событиям и пытаясь найти способ помешать отцу Дариуса принести чуму на Солярию. В Зодиаке они называли это «адской неделей», и в этом году это было более буквально, чем когда-либо.